знаю, будет завтра, какие. С тобой мы встретим здесь рассветы и куплеты. Все песни, как восходит солнце, так здравствуй. Как ты все это время без меня. Как жизнь, как ты все это время без меня. Все это время без меня. Как жизнь твоя, где по ночам, где по утрам нас разбросала вечера. Я без тебя, ты без меня. До завтра, до завтра, до завтра. Больше не будем мы с тобой о грустном. Знаешь, как долго был я здесь под грузом. Что толку, кто учит и кого научат. Важнее, когда ты сам себе услышишь себя. Как жизнь, когда ты сам себе услышишь себя. Как жизнь, когда ты сам себе услышишь себя. Как жизнь твоя, где по ночам, где по утрам нас разбросала вечера. Я без тебя, ты без меня. До завтра, до завтра, до завтра. По утрам нас разбросала вечера. Я без тебя, ты без меня. До завтра, до завтра.